и отошел на несколько шагов в сторону. Левчук, не сбавляя шага и даже не оглянувшись, лишь следя за ним боковым зрением, быстро прошел еще шагов 10 и вышел из их кольца. Волки за ним не погнались, лишь торопливо замкнули за ним кольцо и подались к середине, где остался Колобов. Побежавший было Левчук остановился, отсюда ему уже плохо был виден Колобов в его маскировочном костюме, зато он хорошо различал волков. Они уверенно сжимали кольцо, и с ним сжималось у Левчука сердце. Теряя самообладание, он бросился назад к Колобову, затем, передумав, изо всех сил побежал в прежнем направлении по озеру. Минуту он бежал, боясь оглянуться. Поскользнувшись на смерзшихся валенках, упал, больно ударившись обо что-то бедром, вскочил и все-таки глянул назад. Несколько тусклых пятен едва серело в притмевшей дали. Ни крика, ни выстрела, однако, не было слышно, и он побежал быстрее. Он очень боялся не успеть, боялся, что волки управятся с Колобовым раньше, чем он добежит до деревни, которая была черт знает где, а до раненого волки, наверное, уже могли дотянуться лапой. И все-таки он бежал, обливаясь потом, с горячей отдышкой в груди, то и дело оглядываясь и все время слушая. Он ждал самого худшего — выстрелов, может, волчьего воя, и напряженно всматривался вперед, со все возрастающим нетерпением ожидая появления деревни. Ноги на бегу одубели, может, согрелись, а может, совсем отмерзли, он не чувствовал их. Но на ноги он перестал обращать внимание, только бы они еще слушались. Когда ночное безмолвие раскололо гулкая очередь сзади, Левчук замер, как вкопанный, и затаил дыхание. Показалось, это не выдержал Колобов. Но как-то чересчур стремительно ударило еще и еще, далеко над озером прокатилось чуткое ночное эхо. «Что-то слишком уж гулко», — подумал Левчук. «Наверное, автомат так гулко не может». Будто подтверждая его сомнения, тотчас забахали винтовки, послышались крики, и он совсем растерялся. Он чувствовал, что случилось похуже, чем если бы на Колова бросились волки. Наверное, волки тут ни при чем. Это немцы. Но откуда они стреляют? На слух палят по озеру или уже заметили Колобова? Чувствуя, однако, что тот в смертельной опасности, Левчук сорвался с места и, что было силы, побежал назад. Пока он обессиленно трухал в своих смерзшихся валенках, на озере еще стреляли, доносились крики, а он даже не знал, что сделает, когда добежит до Колобова. Но все равно он бежал. У него была винтовка и сотни патронов в сумке. Были две гранаты в карманах, только бы застать живым Колобова. Правда, подозрительно долго молчал его автомат. Стрелял пулемет винтовки, автомат же упрямо молчал. И это его молчание скверным предчувствием терзало Левчука. Тем не менее он бежал, возможно, навстречу собственной гибели, потому как шансы отстоять Колобова были у него ничтожны. А может, он успеет добежать раньше, чем это сделают немцы? Эта счастливая мысль дала ему силы бежать быстрее, тем более, что вскоре стрельба прекратилась. Раза два он услыхал голоса возле деревни и подумал, что это немцы спускаются к озеру. Если бы они еще только спускались, то он, возможно, и успел бы. Левчук, однако, ошибался. Они не спускались, они уже поднимались с озера, где вместо волков учинили свою расправу. Он понял это, когда увидел невдалеке тот самый тростник, возле которого провалился в воду и где оставил Колобова. Узнал и то место на льду. Оно было теперь истоптано множеством человеческих и волчьих ног, среди которых местами были видны пятна крови. Волков нигде уже не было, Колобова тоже. Ветер сдувал со снега темное клочье шерсти, наверное, перепало и волкам.